31. Поход «Золотой тунец» у нашей ватаги вроде как в традицию входить начал. Пусть и не из дешевых кабак, но место хорошее, и хозяин его, Сергий, к нам всегда расположен. На торговой площади еще пара похожих кабаков имеется. Не хуже этого, наверное, но вот так сложилось, что мы именно туда. Вообще морячки из порта все больше ходят на Кабацкую улицу, что зажато между самим портом и стеной форта. Но место там пьяное и дурное, так что я своим успел намекнуть, что походы в ту сторону поощрять не буду. Мне опыта с Игнатием хватило. Сам Игнатий туда тоже не ходил более. Не знаю, по благоприобретенной сдержанности ли, или потому что я ему в частной беседе пообещал немедленное увольнение, если только там его увижу. Если для торгового шкипера такие походы еще как-то допустимы, то для приватира, да еще и на местную разведку работающего, это попадает в разряд поступков недопустимых. Тем более, если себя в руках держать не умеешь. Кто знает, что бы с пьяну болтать начнешь, и что делать, если сам себя контролировать не способен. С другой стороны, я сам признаю, что команде праздник после похода нужен. Это как на войне 100 грамм, что стресс снимают. А тут и пострелять пришлось, и по нам постреляли, и раненые были, и всякое случилось. Так что хотя бы сам факт того, что целыми вернулись, надо бы отпраздновать. «С возвращением!» — поприветствовал еще в дверях меня густо бородатый Сергий, бывший боцманом со шхуны «Золотой тунец», которая и дала новое имя кабаку, когда он его перекупил. Доска с названием шхуны стала вывеской кабака, прибитая над входной дверью. К вечеру здесь уже было людно, но Федька с коком Серегой успели занять длинный стол у дальней стены, и именно там начала собираться вся ватага. Двое буфетчиков едва успевали таскать тарелки и кружки с пивом и сидром к столу. Их расхватывали прямо из рук. В дальнем от нас углу, ближе ко входу, тихо тренькала гитара и что-то среднее между банджо и мандолиной. Ожидалась музыка, и музыканты настраивали инструменты. Было шумно, чадно, гомонливо, щелкали, раскатываясь, бильярдные шары, хохотали у доски для дартс. В общем, вечер как вечер. Были в кабаке и моряки, и торговцы, и мастеровые, и мужчины, и женщины. В общем, никакой дискриминации ни по какому признаку, разве что негров сюда не пускали. У них, некрещенных, свои кабаки в своем квартале. Все у них свое. Байкин, невзирая на ранение, тоже был здесь. Сидел в самом углу с кружкой красного пива, попутно вылавливая вилкой куски мелко нарезанного осьминога из морского салата, и явно чувствовал себя хорошо. Мы с Василием протиснулись к нему, усевшись на лавке под стеной. Один из буфетчиков тут же подбежал к нам, приняв заказ. Оригинальничать не стали, тоже пиво попросили. «Ты глянь, какой у тебя теперь вид героический!» Со смехом протянул руку Байкину Василь. «Завидуешь?» — осведомился тот. — Все девки теперь мои. — Проверял уже? — И проверять незачем. И так знаю. А ты что вдруг присоединиться решил? — Тебя охранять, чтоб снова не подстрелили или не побили, скажем. Вроде как вполне серьезно ответил Василь. — А вообще, как сейчас? — спросил он чуть серьезней. — Да нормально. Так, зацепило просто. — отмахнулся Байкин. — Рад тебя видеть, к слову. Мы, сняв шляпы, повесили их на крючки на стене. А я еще и рубаху пониже расстегнул. Жарковато было в кабаке. Дождь, а жара никуда не делась, так что еще и душно сегодня. Очень душно. Тут же джунгли вокруг. «Василь, ты про Криворукого что сказать можешь?» Вернулся я к начатому раньше разговору. «Криворукий? Человек темный. Где какая грязь, там и он. Чисто свинья». Скрестив руки на груди, заговорил Василь. «Но не попадался пока ни на чем всерьез. Драки организует, держит кабак». «Это который?» «А дурная рыба. Знаешь такой?» «Знаю, как не знать?» — кивнул я. «Действительно, Как забудешь кабак, из которого я тогда Игнатия забирал и в котором Фому впервые встретил? И да, верно, криворукий на драку с Павлом, на непокойном, там деньги собирал. От тех молодцев, что застрелили объездчиков в тюрьме, откуда забирали? Уточнил я уже на всякий случай. «Из дурной рыбы и забирали», — чуть задумчиво, вроде как впервые задержавшись мыслью на таком факте, сказал Василь. «Оттуда, да, за драку. Друг с другом дрались, когда объездчики за ними пришли. Они уже успокоились». «Василь, а помнишь тех брата с сестрой, которых за скупку краденого клеймили и продали, толстых таких? Имен не помню. Вспомнил я день своего первого появления в новой фактории». «Анастасий с Раисой, верно. Копытин и фамилия». Сразу сообразил он, о ком идет речь. «Было такое». «А они чем занимались тогда? Где скупали и у кого?» «Да там же. На Кривой улице у них ломбард был. У пьяных всякое в залог брали». «И на чем погорели?» «Вещь у них опознали». Василь подался вперед, положив локти на стол. «Анастасия еще и с племенами торговал. Вот и сменял у них по дешевке что-то. Не вспомню сейчас даже, как бы не часы». Он задумался, потом кивнул в знак согласия с самим собой. «Точно, часы. А часы те оказались курьера пропавшего, который на серебряный прииск ездил. А закон ведь какой? Если не дикарскую вещь у дикаря выменял, сперва покажи нам, может, в списках она у нас». «Не сделал так, уже преступление. А если вещь с убитого, то тогда ты сам видел дальше». И продавал он не открыто, а из-под прилавка. Знал, что вещица того. «И как попался?» — продолжал любопытствовать я. «А мы иногда морячков, которые на мелких безобразиях попались, вместо штрафа подсылаем по сомнительным местам, попросить всякого», — усмехнулся он. «Раз пять мы к Анастасию подсылали, и ничего. Он осторожный. Но в тот день сестра его за прилавком была, а жадная она страсть. Мы предложила ему часы втихаря, а тот их нам принес. Мы проверили, а там работа штучная, номерная. И у семьи курьера до сих пор счет сохранился, как раз с номером. Ну, а дальше все понятно, так?» «А про Фому болтали, что он вроде тоже в дела с племенами вовлечен был, так?» «Верно, но доказательств не было. Разве что при том походе мы понадеялись на то, что удастся что-то доказать». Буфетчик с подносом подошел к столу, выставил перед нами по кружке и затем все обновил миски с шелухой, орешками и прочим, что тут с пивом любят употребить. Пиво было прохладным и вкусным. Я так чуть не треть кружки залпом себя залил поначалу. «А что докажешь-то?» – спросил я. «По-честному, если, то мы их просто на дороге остановили, и ничего предосудительного при них не нашли, так?» «Не так». Василь тоже хорошо приложился к кружке, потом вытер ладони усы с бородой. «Взяли при них расписку от турок, подписанную бывшим капитаном твоей яхты. Так что этого уже достаточно было. А когда тому молодому, что они при побеге убили, расписку показали и сказали, что этого уже достаточно для того, чтобы его бить начать, а потом и под клеймо подвести, он с перепугу рассказывать начал». Василий еще хорошо хлебнул пиво с видимым удовольствием. «Плохо то, что в городе он никого не знал. Фома его ни с кем не знакомил, а вот на Фому показал много. Мы его уже как живого на каторге воображали. С турками дело имел, контрабандой занимался, помогал тем торговать с племенами, а еще ходил куда-то дальше, по берегу, с другими племенами общался». «Вот как? С другими племенами? Не с теми ли, что на краю джунглей и степи живут, у которых лошадей можно взять? Думаю, что и там без Фомы не обошлось. Василь, а вот яхта та самая, на которой они ушли». «Белая птица?» «Ага, она самая. Она раньше сюда заходила?» «Заходила постоянно, но так экипаж замечен ни в чем не был. Ходили на Кривую пить, в борделе, пару раз дрались, до штрафов». Он уставил глаза в потолок, вроде как силясь что-то припомнить, но не припомнил. «Нет, ничего такого не было». «А с чем яхта ходила?» Василь задумался, хмыкнул, потом сказал. «Я не помню, не занимался их делом. Это надо бы завтра уточнить. Можем вместе сходить, если хочешь». «Давай сходим, только не с самого утра. У меня дела еще есть. В час, например. — предложил я. «Я тогда в час в форт приду, там тебя дождусь». «Лады». Пьянка по ходу дела начала разворачиваться во всю ширь. Стало еще шумней, пустые кружки со стола едва успевали оттаскивать. Я еще подумал о том, что хорошо, что крепкие напитки здесь только в дешевых рюмочных принято подавать. Для тех, кто вроде как сам себя опускает на самую нижнюю ступень лестницы. А вот в кабаках получше, кроме пива, сидра да сухого вина, и нет ничего. Есть еще что-то вроде коньяку, да подавать в кабаках его не принято, только в бутылках продают, в лавках, и стоит немало. Не то чтобы пивом надраться нельзя, но все же это куда труднее, чем водкой, например. Пиво, по большому счету, для питья с удовольствием создано, а вот та же водка исключительно, чтобы нажраться. Чуть позже пришел Платон, сел рядом и тоже чиниться не стал, пил наравне со всеми. Вообще наш Паганель чем дальше, тем больше убеждал в том, что мужик он серьезный, какого любая ватага в любой экипаж с радостью бы заманила. «Как пациент?» — спросил я его первым делом. «Похоже, что довезли. Оставят ему ногу. Гарантий не дам, но на это похоже», — добавил он попутно, забирая высокий стакан с сидром из рук подошедшего буфетчика. «Это хорошо», — обрадовался я. «Это ты молодец. Спас мужика». «Погоди хвалить. Пусть его сперва на ноги поставят», — отмахнулся он. «Когда уходим?» «Через 5 дней планируем. А что?» Платон пожал плечами, потом хмыкнул и сказал. «У нас же план. Надо работу делать, что поручено». «Так мы и делаем, что поручено», — развел я руками. «Сперва поручили одно, потом поручили другое. Никакой личной инициативы. Если сейчас ничего не поручат, пойдем по твоему плану, наверное. Хоть мне в это и не очень верится. Так, на уровне ощущений». Дождь за дверью еще усилился, превратившись в настоящий ливень.